Мой дебют. В самом начале 90-х годов я был назначен начальником Рижского сыскного отделения. В ту пору я был новичком в сыскном деле, а потому не без робости принял это назначение. Рига тогда была крупным центром с весьма пестрым населением, особенно преобладали латыши и немцы. А следовательно, в борьбе с преступностью приходилось учитывать и их психологию, весьма своеобразную и мало схожую с русской. Судьба отнеслась ко мне строго и с места в карьер предъявила мне на разрешение ряд сложных задач. Первые же месяцы моей службы в городе вспыхнула эпидемия убийств, весьма свирепого свойства. Так, в центре города за православным собором, на том месте, где находится теперь эспланада, а в ту пору простиралась голая пустошь, вечерами, плохо освещаемая редкими керосиновыми фонарями, был обнаружен убитый мальчик, гимназист 17 лет Детерс, сын местного богатого купца, игравшего заметную роль в городском самоуправлении. Тело мальчика было истерзано. Множество ножевых ран, поломаны ребра, сломан нос, выбит глаз, на шее кровоподтеки. Характерно, что изо рта убитого был извлечен кусок мяса, оказавшийся первой фалангой мизинца. Этот кусок мизинца, как и общий вид трупа, не оставлял сомнений в отчаянной самозащите убитого. Это было тем более вероятно, что Детерс был очень крепкого телосложения и, как оказалось, много занимался спортом. Убийство, видимо, было совершено с целью грабежа, так как все карманы покойного были выворочены. Известили несчастных родителей и узнали от них, что у сына, видимо, были похищены золотые часы с инициалами, подарок отца за хорошее учение, да бумажник, в котором могло находиться всего лишь несколько рублей. Мной немедленно были оповещены как местные ломбарды, так и ювелирные магазины. Мои агенты рассыпались по городу и принялись обшаривать все подозрительные притоны. Обыскали известных полиции скупщиков краденого. И я с часу на час ждал, что похищенные часы будут обнаружены, и таким образом в моих руках будет нить для отыскания убийц. На третий день после убийства на Задвинье у ночной чайной близ понтонного моста был обнаружен новый труп, в котором мы узнали Ганса Ульпе по прозвищу «Грешный затылок». Ганс Ульпе, как вор-рецидивист, был хорошо известен рижской полиции. Попадался он обыкновенно в кражах некрупных, при допросах не завирался, с легкостью выдавая своих сообщников. У Ульпа был размозжен затылок, и в оскаленных зубах торчала записка. На ней значилось: «Собаке собачья смерть». Примерно через неделю после этого убийства был в пригороде убит и ограблен фурман, извозчик. Еще через несколько дней опять в Задвинье — дворник. Я положительно растерялся. Тщетно мои люди рыскали по городу в надежде уловить какой-нибудь слух, наводящий на след. Все было напрасно. Взвешивая и обдумывая происшедшее, я пришел к заключению, что в городе орудует шайка, так как если Ганс Ульпе, как человек хилый, и мог стать жертвой единоличного нападения, то трудно было предположить тоже об убийстве Детерса. Хотя бы по количеству и роду повреждений ему нанесенных. Вряд ли извозчик, ехавший на пролетке, мог подвергнуться нападению, ограблению и убийству одним человеком. С другой стороны, убийцы и грабители были размаха некрупного, так как довольствовались столь скромной добычей, а записка, извлеченная изо рта Ганса Ульпе, была написана корявым почерком малограмотного человека. И этим самым давала как бы некоторое указание на ту социальную среду, в каковой и следует разыскивать преступников. Конечно, если бы подобного рода преступления мне пришлось бы расследовать, скажем, 10 годами позднее, то есть уже в бытность мою в Москве, то задача моя сильно упростилась бы, так как в деле этом имелся бесценный след. Я говорю об откушенном мизинце. Этот мизинец при помощи дактилоскопии явился бы визитной карточкой убийцы. Но в тот рижский период дактилоскопия еще не применялась полицейскими органами, и розыск обходился лишь антропометрией. Таким образом, придя к заключению, что все эти убийства являются делом рук шайки, членами которой состоят, по-видимому, низкопробные мазурики, я и направил все силы розыска на городское мазурье этого калибра. Совершенно неожиданно, недели через 1.5-2 после убийства Деттерса, родители его сделали мне дополнительное заявление. Они указали, что кроме часов и бумажника, у покойного похищены серебряный портсигар с эмалевым украшением в виде двух ласточек в уголке, подарок его дяди. «Отчего вы не заявили мне об этом раньше?» — спросил я их. Они ответили, что их сын не всегда носил портсигар при себе. Но что, пересмотрев все вещи покойного, портсигара они не нашли, а потому полагают, что он был при их сыне в момент убийства. Вновь оповестил я ломбарды и магазины, и в тот же день получил ответ из судной кассы Граупнера, что портсигар, подходящий по приметам, был 1.5 недели тому назад заложен. По предъявлению его Деттерсом, он был ими опознан. Я допросил кассира и оценщика судной кассы. Кассир решительно ничего не помнил. А оценщик заявил, что будто припоминает, что портсигар был заложен женщиной высокого роста с полным, несколько одутловатым лицом. Более точных примет он указать не мог. Само собой разумеется, что имя, проставленное на налоговой квитанции, оказалось подложным и принадлежавшим какой-то давно умершей женщине. Пришлось прибегнуть к мерам героическим, по воровским притонам, ночлежным домам, вертепам и ямам были временно задержаны все зарегистрированные воровки, мошенницы, сводни высокого роста, припровождены в сыскную полицию и в количестве около 100 душ были поодиночно предъявлены оценщику судной кассы. Ни в одной из них он не признал женщины, закладывавшей портсигар. Дней за 5 до этих смотрин меня известил заведующий колонией малолетних преступников из Раденпойса о побеге одного из своих питомцев, некоего воришки Александра Крумень, прося меня разыскать его. Александр Крумень не раз попадался в кражах и был известен полиции. Уведомленные о его побеге агенты, производя в притонах вышеописанные облавы, наткнулись в ночлежном приюте Булит на Задвинье и на Александра Круменя. Попытались у него выведать сведения о ряде убийств, недавно происшедших в городе. Но мальчишка лишь выразительно свистнул и не без гордости заявил, чтобы я, шкет, да налегавил на товарищей, этого не дождетесь. Если Наташка Шпурман не выдала, то от меня и подавно не дождетесь. Его спросили, откуда он знает, что Шпурман допрашивали. На это он заявил, что Шпурманша всюду рассказывает, какой кукиш поднесла она не только шпикам, но и самому Лелькунгс Кошкас, главному начальнику господину Кашко. Мальчишка говорил, очевидно, о только что состоявшемся осмотре оценщиком задержанных высокорослых женщин. Я пожелал лично допросить Круменя. «Послушай, Сашка», — сказал я ему, — «и ты, шкет, и нелегавый, доносчик, а все-таки подумай над тем, что тебе предстоит. Ты 3-й раз бежал из колонии и знаешь, что за это полагается жестокая порка. Если будешь запираться, то я со своей стороны попрошу заведующего колонии прибавить тебе и от меня ударов 50. Расскажешь же подробно и толком, что говорила Шпурман. Обещаю избавить тебя от порки вовсе. Сам выбирай. Нет, господин начальник. Вы хоть насмерть меня запарите, а выдавать не стану. Так я и не добился от него ни слова. Однако из невольных разглагольствований Круменя о достойном якобы поведении Шпурман на смотринах невольно создавалось впечатление, что женщина эта может и знать кое-что о недавних убийствах, а потому все внимание розыска я направил на нее. Судьба этого опустившегося существа была поистине трагична. Происходила она из хорошей зажиточной семьи, выросла в довольстве и кончила местную женскую гимназию. Тут приключился у нее несчастный роман, длился он недолго, и Наталья с ребенком на руках была брошена любовником. Семья от нее не только отвернулась, но и прокляла. Ребенок скоро умер, и осталась она одинока, без всяких средств, без привычки к труду, да еще с подмоченной репутацией. Падение ее быстро завершалось. Сначала более или менее длительные незаконные связи, затем Шпурман пошла по рукам и, наконец, очутилась в доме терпимости. Задыхаясь в этой клоаке, она сумела, наконец, из нее вырваться. Теперь пути к честному труду были закрыты, и оставалось лишь приобщиться к уголовщине. Что Шпурман и сделала, приобретя вскоре славу скупщицы краденого и ловкой укрывательницы воров. Неоднократное пребывание в тюрьме не способствовало ее возрождению, и к описываемому времени Шпурман пала окончательно и бесповоротно. К этому времени присоединилась еще пагубная привычка к водке, и часто городовые подбирали ее под забором в бесчувственном виде и отвозили в участок для отрезвления. Пила она, как говорили, с запоем. Я пожелал лично и немедленно ее допросить. Мне не повезло. Шпурман оказалась пьяной полосе, и, что называется, лыка не вязала. Я сдал ее на руки моей агентше Эмми Зеринг, отпустил последнюю известную сумму и просил ее принять на себя роль благотворительницы и выходить Шпурман. В ту пору мне плохо еще были ведомы глубины человеческого падения, зачерствелость преступных сердец и часто неисцелимая жажда преступных вожделений. Мне наивно представлялось, что к Шпурман следует подойти с лаской, с увещеванием, и я надеялся, что под влиянием горячей проповеди растает у нее лед и на сердце. Вызвав ее к себе, я начал так. «Садитесь, Шпурман. Я с радостью вижу, как вы преобразились. Вы снова стали человеком, и, надеюсь, не временно, а навсегда. Добрая женщина, вас приютившая, сделала поистине хорошее дело, подняв вас сейчас до уровня, на который вы имеете право по рождению, воспитанию и образованию». И, словно растроганный этими словами и звуком собственного голоса, я вытащил платок из кармана и, помигав выразительно, высморкался. Покаюсь, однако, что роль ликушествующего миссионера мне решительно не удалась. Шпурман огорошила меня словами. «Такой большой и такой глупый! Вы положительно принимаете меня за дуру. Во всяком случае, ваша агентша, меня приютившей, я очень признательна». И, подумав, она рассказала мне следующее. «Вы, конечно, желаете выпытать у меня что-либо о последних убийствах. Так скажу вам на то, что родились вы в рубашке. Не ворвись в мою жизнь два превходящих обстоятельства, и калеными клещами не заставили бы вы меня говорить. Я так ненавижу людей». Я так глубоко презираю общество, выбросившее меня из своих рядов, Я так проклинаю судьбу и небо за неспосланный на мою земную долю ужас, что всякое зло, всякое убийство наполняет мое сердце отрадой. В этих грабителях, мошенниках и убийцах я склонна видеть заступников, сводящих за меня счеты с этой подлой, часто от жира бесящейся средой, меня заклевавшей. Скажу откровенно, что не только выдавать убийц я бы не стала, но сочла бы своим радостным долгом посодействовать им в укрывательстве. Но, как я уже говорила, в данном случае имеются обстоятельства, принуждающие меня поступить иначе. Эти негодяи убили Ганса Ульпе, моего любовника, и за его смерть я желаю мстить. Тем более, что в убийстве этом есть и моя невольная вина. С пьяных глаз я проболталась убийцам, спустившим мне портсигар Детроса, о том, что имена их известны через меня и Ульпе. Ганс же пользовался репутацией человека ненадежного, легко выдававшего всех и каждого, попадаясь в кражах. До меня дошли слухи, что у шайки убийц ночью в саду Аркадия на Альтьюнасской улице было совещание, на котором порешили устранить опасных свидетелей, Ульпе и меня. Я было не поверила этим слухам, но к ужасу моему Ульпе был убит на следующий день, и теперь я на очереди. Конечно, жизнь для меня не красна, но при одной мысли о смерти меня охватывает животный страх. Вот почему берите карандаши, бумагу, записывайте. Я назову вам главаря и членов шайки, убивших и гимназиста, и Ганса, и извозчика, и дворника. Я вздохну свободно лишь после того, как все они будут у вас под замком. Меня же пока оставьте здесь, в камере под охраной. Мне будет спокойнее. Если вам нужен законный повод для моего задержания, то знайте, портсигар убитого закладывала я. И Шпурман назвала мне главаря шайки Карла Азолинш. Он, как злостный преступник, давно был известен рижской полиции. Отец его и вся его семья, живущая в уезде, были темными преступниками. Из членов шайки Шпурман назвала беглого каторжника циркового атлета Христофорова по кличке Капут. Иоанна Бозе, лишившегося мизинца после убийства Детерса и прозванного потому Фингергутом. Остальных двух имеющихся якобы членов шайки Шпурман не знала, но о них лишь слышала. Она тут же заявила, что Фингергут сразу после убийства мальчика, боясь быть узнанным по недостающему пальцу, уехал в Нижний. Христофоров скрывается в городе у своей Шмары, любовницы. Лейцис. А главарь Азолинш выехал к отцу в деревню. Слова ее в точности подтвердились. Христофоров был арестован у своей любовницы. А Базе я телеграфировал в Нижний начальнику сыскного отделения, переслав последнему фотографическую карточку этого давно у нас зарегистрированного мазурика. И недели через две Базе был привезен в кандалах из Нижнего. С главарем шейки пришлось повозиться. Его сельский адрес, хотя и был нам известен. Но дело осложнялось тем, что родной дядюшка его служит писарем в волосном правлении, а следовательно... В случае запроса о месте пребывания Азолинша, последний был бы им извещен. Пришлось выработать иной план. Наступал конец весны, то есть время, когда скупщики овечьей шерсти разъезжают по губернии, скупая товар. Я в Риге знавал одного такого скупщика, и после долгих уговариваний упросил его взять меня и моего агента Шваба с собой в турне в качестве приказчиков. Ранним утром подходили мы втроем к хутору старика Азолинша. Хутор этот стоял на открытом поле. За ним в полуверсте виднелась дубовая роща. Приближаясь к хутору, я заметил на дворе какое-то смятение. Кто-то выбежал из дому, перепрыгнул через забор и помчался к дубовой роще. Но когда мы вошли в самую усадьбу, то нам представилась весьма мирная картина. Старуха вязала чулок, старик на крылечке покуривал трубку, а две Луни Кундзинь, молодые девицы, приплясывали, подпевая популярную латышскую песенку. «Тудилин, сигадин, пастельнее кум станцен». Поздоровавшись, мы сообщили причину нашего приезда и принялись рассматривать и сортировать предложенную нам к покупке овечью шерсть. Весь день провели мы за этой операцией. Тут же обедали, пили чай, но, не покончив со всей партией, отложили нашу работу до утра. От зоркого наблюдения не могла ускользнуть некоторая, как бы, тревога хозяев. Они то о чем-то шептались, то грустно вздыхали, а то становились вдруг неестественно веселыми. На ночь нам отвели мезонин, окнами выходящий как раз на дубовую рощу. Я решил дежурить поочередно со швабо всю ночь. Часа в 2 утра, наблюдая за двором, я увидел одну из хозяйских дочерей, шмыгнувшую с корзинкой в руках по двору. Девушка вышла за ворота и направилась к роще. Я осторожно сошел вниз и шагах в 300 за ней последовал. Ночь была лунная, светлая. Осторожно согнувшись, перебегал я от куста к кусту. Так я добежал чуть ли не до самой рощи. Девушка вошла в нее и, пройдя несколько шагов, остановилась и поставила к подножию старого дуба, одиноко росшего на небольшой полянке, корзину. Махнула как-то рукой, словно что-то бросая, и поспешно пошла обратно домой. Я остался наблюдать за тем, что будет дальше. Мне думалось, что корзина поставлена на условное место, и что вот из лесу выйдет кто-либо за ней. Было около 4 часов. Светало, хотелось спать, и я зевнул, закрыв глаза и сладко потянувшись. Открыв их, я чуть не подпрыгнул. Что за черт? Корзина исчезла. В изумлении я протер глаза. Случай казался невероятным. Ведь на мое зевание пошло 5 секунд, много 10. Между тем и самому ловкому человеку понадобилось бы по крайней мере минута, чтобы перебежать поляну, схватить корзину и утащить ее в лес. Я пребывал в полном недоумении, но вдруг, осененный мыслью, сразу успокоился. Разбойник, конечно, сидит на дереве и просто подтянул к себе корзину. Ведь недаром девушка, ее принесшая, что-то швырнула, как мне показалось. Конечно, она закинула конец веревки на одну из ветвей дуба. Наблюдать далее оказалось излишним. Не вступать же мне в единоборство с убийцей. Тем более, что мне пришлось бы быть на открытой поляне, а ему — за прикрытием ветвистого дерева. Я вернулся и так же тихо пробрался в мезонин. Разбудив швабу, я рассказал ему о результатах моего наблюдения. И, растолкав нашего скупщика шерсти, мы совместно выработали ближайший план. Мы условились утром для видимости провозиться над разбором шерсти 1-2 часа, после чего наш патрон даст хозяину задаток и заявит ему, что явится с подводами завтра, произведет окончательный расчет и увезет закупленную шерсть. Все так и произошло. Рано утром появились пенс, молоко, скабапутра, латышская каша, и даже пара бутылок алус, пиво. «Если в корзинке был такой же завтрак, — подумал я, — то птичка божья не голодает». Дав задаток и распрощавшись, мы направились по дороге, но, конечно, не в сторону, откуда пришли, а как бы продолжая наш обход и покупки. Сделав здоровенный крюк версты в 4, мы вновь вышли на дорогу и отправились к станции. Здесь мы расстались. Наш скупщик вернулся в Ригу, а мы со Швабо направились в ближайший уездный город Вольмар. Здесь, взяв 10 урядников, мы вернулись на эту же станцию и двинулись к хутору Озолинша. Шли мы нарочно медленно, и, не доходя до него, даже присели покурить на высоком открытом холмике. Я зорко следил за усадьбой. На ней повторилось в точности то же, что и в прошлый раз. Общий переполох, а затем какой-то человек перебежал двор, перемахнул через забор и пустился на утек к дубовой роще. Я направил швабу с тремя урядниками на хутор для производства тщательного обыска, а сам с оставшимися 7 человеками кинулся к роще. Окружив поляну все с тем же дубом, я крикнул разбойнику: «Эй, ты! Карл Озолинш! Слезай!» Ответа не последовало. Мы внимательно всматривались в густое дерево, но Озолинша не было видно. Не получив ответа, мы кинулись топорами к старому дубу, намереваясь его срубить. Но из-под вершины дерева щелкнул выстрел, и один из урядников, раненый в плечо, выронил топор. Мы разбежались и, прикрывшись деревьями, открыли беспорядочную стрельбу. «Не стреляйте!» — заорал Озолинш. «Я сдаюсь!» И, швырнув на землю револьвер, стал медленно сползать с дерева. Он тотчас же очутился в наручниках. Оказалось, что у убийцы было сооружено целое логовище в ветвях дуба, своего рода крепкий замок, обнесенный со всех сторон, так сказать, живым трильяжем. Мы вернулись на хутор. Обыск был в полном разгаре. Дом Озолинша оказался сущим интендантским складом. В подвале и на чердаке были обнаружены целые батареи сахарных голов, цибики чая, пуды кофе, огромное количество мануфактуры и тому подобное. Среди разных бумаг была найдена квитанция Вольмарской судной кассы на золотые часы, оказавшиеся принадлежащими Детерсу. Вся почтенная семейка была мною арестована и под конвоем привезена в Ригу. Таким образом, недельки через 2 после этого в моих руках находились не только главарь шайки, но и 2 видных ее члена, причем против каждого из них имелись веские улики. Против главаря Озолинша — ломбардная квитанция на заложенные часы. Против Христофорова говорила записка, вынутая изо рта грешного затылка, написанная рукой его, Христофорова. Привезенный из Нижнего Фингергуд не мог сколько-нибудь правдоподобно объяснить потерю фаланги мизинца. Эти улики, да ряд противоречий на перекрестных допросах, заставили их, наконец, сознаться. Но остальных 2 членов шайки, о которых глухо упоминала Шпурман, все они назвать наотрез отказались. Впрочем, эти 2 молодца попались значительно позднее и по другому делу, причем были присуждены по совокупности преступлений. Судьба участников этой далекой кровавой драмы была весьма разнообразна. Главарь Озолинш был приговорен к пожизненной каторге, но, пробыв в Сибири 4 года, бежал оттуда, появился в Риге и свел счеты с несчастной Шпурман, размозжив ей голову ударом топора, за что и был повешен по приказанию начальника карательной экспедиции Орлова. Христофоров и Фингергуд, приговоренные к 20-летней каторге, отбывали ее вплоть до революции, после чего вернулись обратно в Латвию. Шкетишка Крумен сделал головокружительную карьеру. Этот обещающий мальчик, как я слышал, играет ныне видную роль в европейских дипломатических кругах. Что же касается моего Швабу, то на днях газеты сообщили об его аресте в Савдепии, где он занимал должность начальника московского уголовного розыска. Если газетные сведения точны, то не встречать мне уже, конечно, Швабу на этом свете.